Микаэль. Несколько раз за ночь я просыпался проверить, рядом ли Ева. Я боялся, что наша близость — это всего лишь сон, и стоит мне проснуться, окажется, что ее не было. Поэтому я практически сгреб Еву под себя, закинув на нее одну руку и обвив одной ногой. Мне безумно хотелось разбудить ее и начать все сначала. Боги, она на вкус ощущалась как чистый грех, мой грех. Я аккуратно убрал ее спутанные волосы с лица. Щеки Евы все еще были слегка румяными, храня воспоминания об этой ночи. Теперь, когда я попробовал ее, я желал ее больше всего на свете. Тихо встав, я распахнул окно. Свежий воздух немного помог прийти в себя. Я бы принял холодный душ, но, боюсь, звук воды разбудит ее. Я снова обернулся посмотреть на нее. Окутанная лунным светом, она казалась волшебной нимфой, которая явилась в наш мир, чтобы украсть мою душу. А может, она была моим ангелом? До появления Евы мне казалось, что я никогда не узнаю, что такое любовь. В старшей школе мне было не до отношений, я все время тратил на тренировки, чтобы получить спортивную стипендию и оправдать ожидания отца. А когда у меня появлялось свободное время, я снова шел на лед, но уже для того, чтобы отрабатывать элементы фигурного. А в университете мне в основном попадались девушки, которые не видели меня, Микаэля, а видели лишь 13-й номер капитана Снежных Лисов. И им казалось, что встречаться со спортсменом престижно. А Ева? Ева просто рухнула в мои руки, чтобы изменить мою жизнь. Закрыв окно, я вернулся в постель, снова прижимая к себе мою маленькую бунтарку. Я попытался максимально детально запомнить каждую частичку ее тела, чтобы потом иметь возможность фантазировать о ней. Засыпал я с чувством абсолютного счастья. Утро встретило прохладой. Я перевернулся на бок и открыл глаза. Кровать была пуста. Евы рядом не было. Лишь тонкий аромат малины, который хранила подушка, доказывал, что я не придумал прошлую ночь. Но куда она делась? Я впервые почувствовал, как внутри меня зарождается паника, пока не услышал шум воды в душе. Не отдавая себе отчета, я вскочил с кровати и бросился в ванную. Я не стал заморачиваться и стучаться. Мне нужно было убедиться, что Ева там. Я распахнул дверь и почти застонал от облегчения. Она стояла под душем, прижавшись лбом к холодному кафелю. Капельки воды соблазнительно стекали по ее телу. «Господи, Ева, не делай больше так!» — вырвалось у меня. Она тут же обернулась, и ее глаза вспыхнули диким огнем. «Мик, какого черта? Выметайся отсюда! Ты не видишь? Я голая!» «О да, это я точно заметил». Я расплылся в довольной улыбке, и мой взгляд лениво заскользил по обнаженному стану девушки, который был покрыт пеной. «Прекрасно вижу. Мне захотелось присоединиться к ней». «Выметайся!» — оборвала она мои фантазии. Я на секунду застыл. Искушение послать ее протесты к черту и взять Еву прямо в этом душе было слишком велико. Но я понимаю, что она еще не готова до конца открыться мне. Поэтому недовольно закрыл дверь и отправился дожидаться Еву в спальне. Через 5 минут она появилась в комнате, как дикая фурия, завернутая лишь в одно полотенце. «Я вижу твое негодование», — начал я. Ева практически метала молнии от гнева. «В свое оправдание скажу, что я занервничал, когда проснулся, а тебя рядом не было. И куда я, по-твоему, могла сбежать, придурок?» «Ладно, согласен. Но по утрам я плохо соображаю. Ты к этому привыкнешь. Возможно, я и правда перегнул палку». «Я не собираюсь привыкать к тому, какой ты по утрам. Сойдемся на том, что мы это еще обсудим». Я улыбнулся и снова завалился на кровать. Я испытывал судьбу. Было видно, что Еве хотелось запустить в меня чем-нибудь. Но очень сложно быть грозной, если на тебе только одно полотенце. Пока она вызывала у меня иного рода мысли. «Я хочу одеться». Она постаралась, чтобы ее голос звучал как можно строже. «Я тебе не мешаю». «Микаэль!» — Ева жестом указала на дверь. Мне казалось, она перестала мне сопротивляться, но теперь она снова влезла в свой панцирь. Тяжело вздохнув, я встал с кровати. Но вместо того, чтобы выйти, подошел к ней, вторгаясь в ее личное пространство. «Я так и не сказал тебе». Мой голос понизился до хрипотцы. «Доброе утро, милая». Склонившись к Еве, я оставил нежный поцелуй, после чего развернулся и вышел.